Четвертое. Отношение к природе. Агрессия и покорение. После убийства, совершенного Каином, у него возникло восприятие окружающей природы как враждебной окружающей среды. Для каинитов характерен переход от гармонического взаимодействия с природой к ее покорению. Такое агрессивное отношение к природе опиралось на всемерное развитие производительных сил. Дополнительным фактором изменения характера взаимоотношений человека и природы стало то, что после первого в истории человека убийства природные условия жизни людей ухудшились. Про Каина и его потомков в Священном Писании сказано: «Проклят от земли». Книга Бытия, глава 4, стих 11.